Прощание с Мариенгофом. Есть в дружбе счастье оголтелое и судорога буйных чувств. Огонь растапливает тело, как стеариновую свечу. Возлюбленный мой, дай мне руки, я по-иному не привык. Хочу омыть их в час разлуки, я желтой пеной головы. Ах, Толя, Толя, ты ли, в который миг, в который раз опять, как молоко, застыли круги недвижущихся глаз? Прощай, прощай. В пожарах лунных дождусь ли радостного дня среди прославленных и юных? Ты был всех лучше для меня. В такой-то срок, в таком-то годе мы встретимся, быть может, вновь. Мне страшно, ведь душа проходит, как молодость и как любовь. Другой в тебе меня заглушит. Не потому ли, Влад, речам мои рыдающие уши, как весла, плещут по плечам? Прощай, прощай. В пожарах лунных не зреть мне радостного дня, но все ж средь трепетных и юных ты был всех лучше для меня. 1922.